Глава 13. Незаметно наступило 13 февраля. Книгу Елены Сергеевны я так и не прочитала. Бабушкин дневник тоже больше не открывала. Зато прорешала с мамой целый сборник по подготовке к ЕГЭ. На тренировках стало получаться получше. До индивидуального городского конкурса месяц. Елена Сергеевна упорно продолжала убеждать меня в том, что я смогу выиграть. Я потихоньку начала ей верить. Хваталась за это, как за соломинку. Конкурс назывался «Новые таланты». В случае победы диплом и 10 тысяч рублей. Но привлекал меня конкурс не из-за приза. Я как-то для себя решила, если займу первое место, то это знак от Вселенной, что надо двигаться дальше и поступать на хореографа. Не займу, поступлю на математический. Буду учиться танцевать после учебы в какой-нибудь школе, или вообще буду продолжать ходить к Елене Сергеевне. В таких мыслях я возвращалась домой после танцев. Поворачиваю в сторону двора и замечаю, что кто-то следует за мной сзади. Оборачиваюсь и вижу Кирилла. Странно, но сердце стучит ровно. «Привет. Откуда так поздно?» — догоняет Кирилл. «Привет. Занятий по танцам. Мы доходим до середины двора, и я думаю только о том, как бы не упасть». У нас тут всегда коварный снег прячет под собой лед. Вчера я уже так навернулась. Совсем не хочется повторить это при Кирилле. На детской площадке сейчас никого. Я вспоминаю наше детство. Как мы играли в песочнице, потом в московские прятки по подъездам, как лазили по гаражам и пачкались в мазуте. Из окна постоянно выглядывала мама. Иногда мама Кирилла, Кристина Львовна. Помню даже, как один мальчик обзывал меня, а Кирилл заступился. Сказал, что я его невеста. Потом нам долго пели песенку «Тили-тили-тесто, жених и невеста». Мы заходим в подъезд. Еще два этажа идти, надо что-то спросить. Так давно не виделись. Спрашиваю. «А ты откуда?» «Из магазина. Надо было с товаром помочь. Сейчас много работы». «Понятно». «Ну все, скоро попрощаемся. Следующий этаж мой». Кирилл идет впереди. На моей лестничной площадке он почему-то останавливается. Я поднимаю глаза со ступенек и замечаю, что у моей двери кто-то стоит. Да это же Глеб. «Привет! А ты что тут делаешь?» Громко восклицаю я, как будто репетирую эту реплику на сцене. Я чувствую теплое жжение в груди. Кирилл наконец увидит, что у меня есть поклонник. Впервые за все то время, что мы знакомы. Может, так он поймет, что теряет, или уже потерял. «Привет, я...» Глеб начинает отвечать и смотрит на Кирилла. В его глазах вопрос. А Кирилл все стоит на месте. Но, наконец, говорит «пока» и поднимается. «Так что ты тут делаешь? Давно меня ждешь?» Я вспоминаю, что дома никого нет, ведь у мамы родительское собрание, а бабушка уехала погостить к подружке в деревню. «Не очень. Я пришел отдать тебе вот это». Он протягивает мне что-то белое, похожее на конверт. В тусклом подъездном свете я не могу разобрать. Глеб улыбается. Я говорю: «Спасибо, хорошо. Может, зайдешь?» Очень не хочется, чтобы он согласился. В доме ужасный бардак. Скоро придет мама. Да и кто приезжает вот так, из другого города, без приглашения? «Нет, спасибо. Я остановился у Вадима. Он меня ждет. Увидимся завтра». Глеб резко притягивает меня к себе и обнимает. Я неуклюже обнимаю его в ответ. «Пока!» И спускается быстрым шагом. «Стоп! Что значит увидимся завтра?» Я захожу домой и рассматриваю сверток. Да, это обычный конверт, такой же, в которых он писал мне письма. Только этот не подписанный и без марок. Я открываю, достаю лист. Это письмо, написанное уже знакомым мне красивым аккуратным почерком. Глеб приглашает меня на свидание в День всех влюбленных. Завтра. Он приехал из Москвы только чтобы отдать мне письмо? А если бы я отказалась? Это самоуверенность или безрассудство? Я вспоминаю всю нашу переписку ВКонтакте за последние месяцы. Наверное, я флиртовала с ним и дала ему повод надеяться на то, что он мне нравится. Но так ли это на самом деле, я сама еще не успела подумать. Но перспектива провести завтрашний день не в одиночестве мне нравится. Особенно если вспомнить мои предыдущие 14 февраля. В лучшем случае Валентинка от Риты, вечером обязательно, диснеевский мультик. где каждая принцесса непременно встречает своего принца и становится сразу невероятно счастливой. К этому прилагается чай и много сладкого. А что, если именно завтра начнут сбываться мои мечты? Может быть, Глеб и есть тот самый принц, который приехал ко мне из столицы? Я слышу, как хлопает дверь. Мама вернулась после своего родительского собрания. Мне так хочется с кем-нибудь поделиться предчувствием радости и перемен, что я выбегаю в прихожую встречать ее. «Мам, привет!» «Привет! Ужинала?» «Еще нет, да и не хочется». Мама идет на кухню, а я размышляю, рассказать ли ей о Глебе. Но потом замечаю ее уставшее лицо, помада почти стерлась с губ, очки заляпаны, и волосы в пучке лежат неровно. Наверное, пришлось очень много говорить, махать руками, рассказывать родителям об их непослушных детях. Думаю, что лучше мне не говорить пока о Глебе. Желание выговориться никуда не пропадет. Может, позвонить Рите? Ладно, подожду завтрашнего дня и сама все ей расскажу. На следующий день я веду Риту на лестничную площадку последнего этажа. Там редко кто появляется, и показываю ей письмо. Рита начинает читать, и я вижу, как ее глаза загораются веселым блеском. По ее реакции я пытаюсь угадать, в каком месте она читает. Мне кажется, после стольких прочтений я могу рассказывать письмо наизусть. И мне оно нравится больше, чем то, что задали учить по литературе из Онегина. Письмо Глеба написано для меня. «Привет. Я не умею красиво писать. У меня нет нужных слов. Но я думаю, ты меня поймешь. Ничего похожего в моей жизни не было. Я тебе уже говорил об этом. Как я тебя увидел, мое сердце забилось быстрее. С тех пор хочется быть рядом с тобой каждую минуту. Если бы ты знала, как мне жаль, что ты живешь в другом городе, но расстояние — ерунда, поэтому я приехал к тебе. Я отдам тебе это письмо лично, чтобы пригласить тебя на свидание 14 февраля. В 18:00 буду ждать тебя у того парка, где мы вместе гуляли. Если ты не придешь, я все равно буду ждать тебя до самой ночи. Хочу увидеть тебя. Надеюсь, ты придешь». Дочитав, Рита воскликнула. «Но это взрыв сердца! Как романтично!» «Да, надо признать, от таких слов и мое сердце бьется быстрее. Так тепло на душе становится. Я кому-то нужна, кому-то не безразлична. Меня первый раз приглашают на свидание, да еще и таким способом. Оттого это так ценно. И в то же время мне страшно. Провести день Святого Валентина вместе — это будет началом наших отношений?» Это уже не просто переписка в соцсетях с намеками. Это шаг без права отступить. «Он тебе нравится?» — спрашивает Рита. Рита так улыбается и радуется нашей предстоящей встрече, что я не могу ничего другого ей ответить, кроме как «Наверное, да». В чем я точно уверена, так это в том, что мне нравится его настойчивость. Наверное, Глеб мне нравится. Но где этот ураган чувств, который случался при безответной влюбленности в Кирилла? Может ли быть влюбленность сознательным выбором? Если может, то я влюблена в Глеба, потому что он хороший, и я ему нравлюсь. И мне хочется узнать, что из этого может получиться. Но мысленно я все равно настраиваюсь. Это будет обычная прогулка, дружеская, ничего особенного. Хотя где-то внутренне понимаю, что я себя обманываю. Мой поток мыслей прервал звук входящего сообщения. Я подумала, что это Глеб. Но нет. Пришло СМС от Кирилла. «Привет». Мне сразу стало невыносимо жарко. Мы с Ритой уже возвращались на урок, и она спускалась впереди меня, поэтому не заметила моего волнения. И хорошо. Сегодня 14 февраля. Он пишет мне первый. Несколько раз проверяю, точно ли мне не показалось, что это Кирилл. Может, глюк телефона? Осторожно отвечаю. «Привет». Тут же. «Какие у тебя планы на вечер?» «Он что, собирается пригласить меня куда-то? Кирилл?» Не дожидаясь моего ответа, приходит еще одно сообщение. «Пойдем в кино». Я долго и напряженно смотрю на экран телефона. Рита не заметила, что я остановилась, и ушла далеко вперед. Хочу ей крикнуть, чтобы она подождала меня, но не могу. Чувствую какую-то обессиленную злость. Он что, издевается? В голове разные мысли. Это все потому, что он вчера увидел Глеба? Скоро перемена закончится, нужно готовиться к следующему уроку. А я не могу выйти из ступора и дойти до кабинета. Все оставшиеся уроки и всю дорогу до дома я думаю только об этом. Что же мне делать? Почему они оба решили пригласить меня в этот день? Ну и что, что сегодня 14 февраля? У Кирилла этих 14 февраля позади так много? Всегда ведь знал, ну или догадывался, что очень мне нравится, и ничего не делал, ничего. И вот сегодня, видите ли, решил превратить нашу дружбу во что-то большее. Знаю, все дело в Глебе. Если бы Глеб не обратил на меня внимания, то и Кирилл сидел сегодня дома, играл на компьютере, наверное. А теперь ужас. Уводят его единственную поклонницу. Конечно, надо пригласить меня в кино. Мое воображение пыталось сделать из Кирилла какого-то злодея, чтобы я смогла написать ему «нет». Прошло уже 2 часа, а я все еще не ответила. Почему я не могу отказать ему? Разве я все еще люблю его? После стольких лет ожидания. Мою любовь передержали без дела, и она не стала от этого лучше, как вино, а испортилась от ненадобности. Но я все еще храню в себе это замирание сердца, этот его взгляд, от которого невозможно оторваться. Я вспоминаю наш танец на дне рождения Киры и как он за меня заступился. Мои мечты связаны с ним. Если я отправлю ему «нет», я их похороню. Как же я была бы счастлива и рада получить такое сообщение от него 1 год назад, 2 года назад. Нет, даже в любой другой день. Кроме этого, в любой, абсолютно любой. Ему можно было выбрать, а он выбрал этот. И теперь мне придется выбирать между ним и Глебом. Глебом, который смотрит на меня так, как никто никогда не смотрел. Я вспомнила, как обещала самой себе перед встречей с Глебом. «Вселенная, услышь меня, дай мне любовь. Пусть будет кто-то, кто меня полюбит и оценит. Не отпущу такого никогда». И вот она услышала меня. Теперь 2 парня в 1 день приглашают меня на свидание, а я не могу решить, что делать. Если я пойду на встречу с Кириллом, наша старая дружба может расцвести в любовь, и это растопит лед нескольких месяцев непонимания между нами. Или я должна дать шанс Глебу. Он приехал в другой город ради меня. Мой отказ навсегда перечеркнет нашу так и не начавшуюся историю. А я чувствую, что она будет хорошей. Почему мне кажется, что с Глебом меня ждет хорошее будущее? Узнаю ли я когда-нибудь, что было правильно, а что нет? Очень хочется с кем-нибудь поговорить. В школе я еле сдержалась, чтобы не выболтать все Рите. Просто она не сможет быть объективной. Я знаю, что она скажет. Надо давно было забыть этого Кирилла. Сколько раз я тебе говорила, Глеб очень хороший. Как будто я товар в магазине выбираю. Я поднимаюсь по лестнице. Каждый шаг отзывается стуком в пустом подъезде. Я почему-то вспоминаю себя маленькую и как бабушка учила меня делать пельмени. Запомни, рыбонька. Когда я выросла, она перестала меня так называть. Мясо побольше, тесто потоньше. Все как в любви. Главное, чтобы тебя любили больше, чем любишь ты, говорила бабушка, пока лепила толстый пельмень. Разве не важно любить самой? Важно, а все-таки хорошо, когда тебя любят больше. Когда бабушка вернется, мне нужно спросить, почему она тогда так сказала. Не по этой или причине она хочет найти Васю Воронкова, того, кто любил ее больше, чем она его. Что ее заставило так думать? Мне всегда казалось, что они с дедушкой оба одинаково сильно любили друг друга. Или она намекала тогда на моего отца, которого я не знаю, потому что он бросил маму во время беременности. Я открываю дверь и слышу мамин голос, скорее всего, доносящийся с кухни. «Полина, ты чего так рано? Консультаций сегодня нет?» «Блин, я забыла о консультациях!» Я тихо и быстро раздеваюсь, ухожу в свою комнату. В бабушкину, которая освободилась на 2 дней, даже отвечать не хочется. Ни привет, ни пока. Школа, оценки, экзамены. Машина какая-то, а не мать родная. Я закрываю дверь на защелку. Причина, по которой я люблю эту комнату больше, чем мамину, потому что дверь закрывается. Я знаю, что сейчас мама придет спрашивать у меня, что случилось. Разве можно разговаривать с ней о любви? Кажется, моя мама не знает, что это такое. «Полина, открой, чего закрылась? Я всего лишь спросила, зачем так реагировать?» Меня, как всегда, подкупают добрые нотки в ее голосе, и я впускаю маму. Она присаживается на край кровати. «Не переживай, это все пройдет, ты сдашь». «Мам, ты не поняла? Я не хочу говорить о школе. Перебиваю, хотя прекрасно знаю, что она не успокоится. Я вспоминаю о сообщении Кирилла, о письме Глеба. Очень хочется рассказать маме. Ведь она знает Кирилла, он ей нравится, и мне интересно, как она отреагирует. Но потом я думаю про Глеба, который будет ждать меня около парка, и желание говорить о Кирилле исчезает. «Мам, что ты делаешь, когда не можешь принять решение?» Мама, немного подумав, отвечает. «Прописываю все плюсы и минусы, выбираю самое подходящее. Правильное решение, оно всегда приходит, когда все взвесишь». Назидательным тоном отвечает мама. «Кто бы сомневался, зачем я вообще спросила?» «У учителя математики не может быть другого ответа. Во всем важна точность. 2×2 — 4. А дочь не может любить соседа, которого давно знает. Интересно, что она скажет, если я сегодня пойду на свидание с Кириллом?» В голове прокручиваю наш возможный диалог. «Полина, какое свидание? Вы же друзья!» «Мама, мне он нравился примерно с 5-го класса. Иногда 2×2 равно 5». Ну, конечно же, я ей так не ответила бы. Да и какой Кирилл? Я трясу головой, как будто так можно избавиться от непрошенных мыслей. Прошлое должно остаться в прошлом. Я обещала себе, ведь появился Глеб, новый знак в уравнении. Блин, я начала думать, как мама. Мам, я буду готовиться к урокам. Разогреешь поесть? Мама встает, но у двери задерживается. А какое решение ты не можешь принять? Может, я смогу что-то посоветовать? «Да так, ерунда. Сама разберусь». Я просто сижу на кровати. Постоянно проверяю часы на телефоне. 16:07. 16:08. Мне нужно либо собраться на свидание с Глебом, либо ответить Кириллу. Тем более он прислал еще одну СМС. «Ты куда пропала?» Мне так не хочется решать это уравнение. Если бы можно было просто списать из решебника и узнать, какая судьба ждет меня впереди. В голову приходит одна сумасшедшая мысль. Я поднимаюсь с кровати и подхожу к книжному шкафу. Начинаю судорожно водить пальцем по корешкам и искать книгу, которую купила в том странном, исчезнувшем магазине. Я надеюсь, она где-то здесь. В прошлом месяце мама выкидывала мои старые учебники. Сейчас я боюсь, что и эта книга попала ей под руку, а она мне нужна. Я 3 раза вожу пальцем с верхней полки на нижнюю, проверяя каждую книгу. Смотрю в ящики стола, в тумбочке. Нигде нет. Случайно поднимаю взгляд вверх и замечаю какую-то книгу на шкафу. Быстро встаю на стул, и это она. Книга «Судьба выбора». Сейчас мне просто необходимо чудо. Я верю, что эта книга поможет найти ответ. Я еще раз вспоминаю, как загадочно она попала мне в руки. Может, это не случайность? Да, сейчас я верю, что это что-то значит. Читаю вслух единственную надпись в книге. «Когда будешь сомневаться в своем выборе, напиши все возможные варианты и узнаешь судьбу». Я беру ручку и записываю свой первый выбор. Я иду на свидание с Кириллом. Я даю еще один шанс своей первой любви и отвергаю Глеба. На 2-й странице я пишу. «Я в 18 часов иду на свидание с Глебом, отказываю Кириллу и забываю про него окончательно. Жду. Ничего не происходит. Только надежда медленно тает во мне, как мороженое в 30-градусную жару. Глупая. На что можно было надеяться, что книга подскажет мне верное решение? Но в этот самый миг происходит необъяснимое. Страницы в книге начинают заполняться моим почерком. От неожиданности я роняю книгу на пол. Затем поднимаю, чтобы прочитать. Но все расплывается перед глазами, а строчки все продолжают появляться. При всей моей вере в чудо мозг судорожно начинает искать рациональное объяснение. Это, наверное, какой-то фокус. Есть же такие шифровки. Надписи появляются, когда подносишь листок к теплу. Здесь что-то похожее. Только почему написано моим почерком? Я делаю глубокий вдох, часто моргаю, но слова остаются на месте. Я цепляюсь за первую букву, с трудом фокусируюсь и начинаю читать. 14 февраля. И в этот момент комната исчезает. Исчезаю я и моя реальность. Слова поглощают меня. Я понимаю, теперь моя судьба — это книга.